Глава 27. Кёнигсберг встретил нас серым утренним небом и толпами зевак. Город оказался большим, куда больше Вольного и даже Саратова. Массивные каменные стены, высокие шпили соборов, мощеные улицы. Архитектура была чужой, непривычной глазу, но эти остроконечные крыши, узкие окна, тяжелые двери с железными заклепками. В моем мире подобное очень любили романцы. И, судя по всему, к моему прибытию готовились. Вдоль главной улицы выстроились солдаты в черных мундирах, сдерживая толпу. Люди напирали, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть пленника. Я слышал их голоса, некоторые просто удивленные, другие злорадные или даже испуганные. Это он, тот самый ужасный колдун. Говорят, он целую деревню сжег одним щелчком пальцев. Врешь. Я слыхал, он демонов призывает и детей им скармливает. А мне сказывали, что он из мертвецов армию поднял, сотни трупов шли за ним. Возгласы и обвинения сыпались одно за другим, и некоторые из них были такими абсурдными, что у меня слов не находилось. Вот что значит кампания по очернению и уничтожению репутации. Местные считали меня жутким извергом, который захватил власть, проводит кровавые ритуалы и приносит в жертвы людей демонам, а значит, оживляет трупы, чтобы они служили ему. Интересно, сколько из этих россказней придумали мракоборцы, а сколько народ додумал сам? Люди любят страшные истории, особенно когда злодей уже в цепях. «Смерть колдуну!» — выкрикнул кто-то из толпы, и этот крик подхватили другие. «Сжечь его! На костер его!» В меня полетел гнилой овощ, потом еще один. Охрана не препятствовала. Видимо, это тоже было частью представления, хотя в таком случае зачем было заставлять меня мыться? Все равно буду весь грязный к моменту, когда меня доведут до места. Я шел, стараясь держать спину прямо, не обращая внимания на летящую в меня грязь. Пусть развлекаются. Скоро им будет не до веселья. Процессия двигалась нарочито медленно, давая горожанам вдоволь насмотреться на страшного колдуна-людоеда-некроманта в цепях. Впереди ехали всадники черного солнца, за ними повозка, к которой я был привязан, ну а позади двигался еще отряд конвоя и оставшихся бойцов. Все было обставлено как триумфальное шествие победителей с флагами и музыкой. Мы миновали рыночную площадь, где торговцы побросали свои дела ради зрелища. Прошли мимо какого-то собора с высокой колокольней, на котором были нарисованы характерные символы охранителя. И, наконец, свернули на широкую улицу, ведущую к замку на холме. Замок Карла XII возвышался над городом мрачной громадой. Темный камень, узкие бойницы вместо окон и башни, увенчанные острыми шпилями, создавали угрожающее впечатление. Не хватает только ночи и грозы, чтобы замок так и говорил: «Тут живет злой вампир». Даже в утреннем свете здание выглядело зловеще, словно кусок ночи застрял посреди дня. У ворот замка процессия остановилась. Меня отвязали от повозки и грубо толкнули вперед. Ноги гудели после долгой ходьбы, но я не подал виду. «Добро пожаловать в Шварцбург, колдун!» — недобро усмехнулся командир конвоя, тот самый со шрамами. «Твой новый дом. Надеюсь, тебе тут понравится, хотя вряд ли ты задержишься надолго». Меня провели через внутренний двор, мимо казарм и хозяйственных построек, и втолкнули в одну из боковых дверей. Внутри замок оказался таким же мрачным, как снаружи, и представлял собой сплошные темные коридоры с факелами на стенах и глухим эхом шагов, разносящимся по ним. Крайне неуютное место, не представляю, как тут можно жить на постоянной основе, но вместо темницы меня привели в просторный зал, где уже ждали. Трое мужчин сидели за длинным столом, заваленным бумагами и картами. Один был грузным, с пышными усами и в богатом камзоле, явно кто-то из местной знати. Второй облачен в черную рясу, волхва, худой, с цепким взглядом, ну а третий был военным, судя по выправке и мундиру. Возможно, командир местного гарнизона. При моем появлении все трое подняли головы. «Так вот он какой, знаменитый барон Градов», — протянул грузный, окидывая меня оценивающим взглядом. «Не впечатляет. Я ожидал кого-то внушительнее». «Внешность обманчива, советник Краузе», — возразил Волхв, не сводя с меня глаз. «Этот человек уничтожил одержимого. Убил мракоборцев больше, чем все колдуны вместе взятые за последние лет 100. Мы потеряли сотни людей в Запольском, чтобы его взять. Так что не стоит его недооценивать». «Теперь он простой человек», — отмахнулся военный. Я молча стоял, разглядывая своих новых тюремщиков. Советник Крауза — это, скорее всего, представитель Карла XII, номинального правителя этих земель. Волхв же — кто-то из старших умракоборцев. Военные, чьего имени я пока не знал. Вероятнее всего, комендант замка или кто-то в этом роде, а может, генерал регулярной армии. «Можешь говорить, колдун, — снисходительно разрешил Крауза, или от страха язык проглотил? Для начала я не колдун. Колдуны — это ваши волхвы, ведь они заимствуют силу. Моя же сила принадлежит только мне», — не удержался я от ехидной усмешки. Думал разозлиться старший волхв, но вместо этого из-за стола вскочил военный. «Да как ты смеешь говорить такую ересь? Хочешь, чтобы тебе отрезали язык?» «Спокойнее, Себастьян», — сказал ему волхв. «Не видишь, он специально тебя провоцирует». После чего обратился уже ко мне, и голос его звучал пугающе спокойно. «Это последний день твоей спокойной жизни. И не советую им пренебрегать, потому что, когда вечером придет наш господин, ты познаешь весь его гнев. Но пока этого можно избежать, и ты даже можешь получить награду вроде мягкой постели и вкусного ужина, если просто ответишь на несколько наших вопросов». «Так это допрос». «Беседа», — поправил волхв. «Просто дружеская беседа. Расскажешь нам о своих друзьях, о Вольнове, о том, как ты делаешь свои игрушки». «А если откажусь?» Волхв переглянулся с военным, и тот криво усмехнулся. «Тогда беседа станет менее дружеской». Меня усадили на стул посреди зала. Руки так и остались скованы, цепь пропустили через железное кольцо в полу. Советник Краузе удалился, видимо, не желая пачкать руки, а вот волхв и военный остались. Допрос начался с простых вопросов, кроме имени, происхождения. Когда пробудились мои способности, сколько всего магов в Вольнове, сколько людей я принес в жертву. На самом деле вопросы были очень перемешаны. Одни были вполне логичными и важными, а другие граничили с откровенным бредом. А мне-то казалось, что только чернь считает эти байки правдой. Но похоже, что и лидеры верят в некоторые. Отвечал я по-разному. На некоторые вопросы честно, на другие нес откровенную пургу. Чего стоит союз со священным божественным гусем, которому я пообещал в дар 1000 девственниц? Вот уж говоря это, мне приходилось делать над собой неимоверные усилия, чтобы не засмеяться. Волхв слушал внимательно, иногда делая пометки в небольшом блокноте. Военный стоял в стороне, скрестив руки на груди. «Расскажи о лампах», — потребовал волхв. «Как ты создаешь свет, который убивает демонов?» «Профессиональный секрет». «Мы можем сделать так, что ты захочешь поделиться секретами». «Можете попробовать». Первый удар я пропустил намеренно. Военный бил умело, профессионально, точно в корпус, а не по лицу. Больно, но терпимо. Я согнулся, закашлялся, но промолчал. «Лампы», — повторил волхв, раздраженно постукивая пальцем по столешнице. «Не понимаю вашего интереса, вы ведь и сами можете их делать». «Лампы нам дарует наш бог», — внезапно ответил волхв. «Мы не можем их создавать без его на то дозволения». «Так вот оно что, Шарак четко контролирует количество используемых артефактов и не дает им больше, чем им нужно. И вы хотите научиться делать их сами?» «Разве это так удивительно?» Волхв вскинул густую седую бровь. «Ну да, вы ведь сами понимаете, какому монстру служите. Демоны мрака, мракоборцы, вы все равно разные инструменты в одних единственных руках. А ваш бог... О, я бы столько мог наговорить об этой твари». И тут на меня обрушился целый град ударов. Видимо, я уж очень сильно задел военного, да и волхв, который обычно осаживал его, не спешил этого делать в этот раз. Я бы мог прикончить их обоих прямо сейчас. В этот самый момент, но я ждал. Зачем довольствоваться мелкой сошкой, когда можно немного подождать и сразу разобраться с главарем? После десятков ударов волхв наконец-то поднял руку, останавливая избиение. Видимо, испугался, что военный меня убьет, хотя до этого было далеко. Больно, да, но тело одаренного намного крепче человеческого, а этот боец даже не богатырь, простой человек. «Достаточно, пока достаточно». Волхв подошел ближе и склонился надо мной. «Ты крепкий, это хорошо. Господин Фредерик любит, когда пленники сохраняют силу духа. Ему очень нравится ломать их тела и волю самостоятельно». «Передай своему господину», — прохрипел я, сплевывая кровь, — «что я с нетерпением жду встречи». Волхв усмехнулся и выпрямился. «Отведите его в камеру». Пришли солдаты и меня подняли, после чего потащили прочь из зала. Коридоры, лестницы, еще коридоры. Боги, этот замок просто огромен. Наконец мы спустились в подземелье, где пахло сыростью и чем-то неприятно сладковатым. Камера оказалась неожиданно просторной, стены высокие, в углу охапка соломы, даже маленькое зарешеченное окошко под потолком. Роскошь по сравнению с железной коробкой на колесах. Меня не стали приковывать, просто толкнули внутрь и закрыли решетку. Уже внутри я прошелся, уткнулся в дальнюю стену спиной и сполз по ней, устраиваясь поудобнее. Ребра ныли, во рту стоял привкус крови, но в целом терпимо. Сквозь зарешеченное окошко пробивался дальний свет. Я прикинул время, и выходило, что сейчас около полудня. Может, чуть позже. До заката часов 6-7. Достаточно, чтобы восстановиться после побоев и подготовиться к главному. Я прикрыл глаза, но спать не стал. Вместо этого мысленно проверял свой арсенал. Браслеты на месте, триплексы в них готовы к активации. Пространственная сумка надежно спрятана, а мое секретное оружие, спрятанное в ней, ждет своего часа. Время тянулось медленно, свет в окошке постепенно менялся. Вначале яркий полуденный неторопливо сменился золотистым предвечерним, а потом и вовсе начал угасать. Мне принесли еду, кусок хлеба, миску какой-то похлебки и кружку воды. Я съел все, не обращая внимания на вкус. Телу нужны силы. Ребра болели меньше, не думаю, что что-то сломали. Когда последние лучи солнца погасли за окном, я услышал шаги в коридоре. Много шагов, говоривших о том, что ко мне направляется целая процессия, и вот дверь камеры распахнулась. На пороге стояло четверо воинов черного солнца в полном облачении. За ними маячила фигура волхва, того самого, что допрашивал меня днем. «Вставай, колдун!» — приказал он. «Господин Фредерик желает тебя видеть». Двое воинов встали по бокам, крепко ухватив за локти. Еще двое шли впереди и позади. Я не сопротивлялся, всецело демонстрируя им образ сломленного пленника, который больше не в силах бороться. Мы поднялись из подземелья и двинулись по коридорам замка. Теперь в темноте он выглядел иначе. К примеру, факелы отбрасывали пляшущие тени. А за каждым поворотом мерещилось движение. Замок словно ожил с наступлением ночи. И он действительно ожил. Я начал замечать фигуры в темных нишах, силуэты у окон. Слуги? Стража? Или что-то иное? В этом месте, во владениях древнего вампира, я не мог быть уверен ни в чем. Наконец мы остановились перед массивными, украшенными резьбой двустворчатыми дверями. Что-то зловещее было в этих узорах. Переплетенные тела, оскаленные лица, когтистые руки, тянущиеся из темноты. Волхв шагнул вперед и трижды ударил в дверь. «Входите!» — раздался голос с той стороны, глубокий, властный, с еле уловимым акцентом. Двери распахнулись, и меня втолкнули внутрь. Это был тронный зал, никак иначе это помещение назвать было нельзя, разве что находился он где-то глубоко в подземельях крепости. Тут были высокие потолки, теряющиеся во мраке, колонны вдоль стен, а в дальнем конце — возвышение с массивным троном, вырезанным из черного камня с подлокотниками в форме оскаленных волчьих голов. И трон не пустовал. Там восседал властитель этих земель, лично Фредерик Даммерхерен. Внешне он мне больше напоминал Астольфа, чем Карла. Он был высок, строен, с аристократически правильными чертами лица, длинные темные волосы убраны назад, открывая высокий лоб, а алые глаза с вертикальными зрачками, казалось, пронизывали меня насквозь. Он был очень силен, даже стоя вдалеке, я ощущал исходящую от него смертельную угрозу. «Так вот ты какой!» — произнес Фредерик, и его голос разнесся по залу, отражаясь от стен. «Чужак, убивший моего брата!» Он поднялся с трона и начал спускаться по ступеням, медленно, не торопясь, как и подобает хищнику, идущему к загнанной в угол добыче. Кажется, он смаковал этот момент. «Признаюсь, ты был той еще костью в горле». Продолжил он, но, видимо, отец переоценивал исходящую от тебя угрозу. Он обошел вокруг меня, разглядывая как диковинный экспонат. Он очень хотел встретиться с тобой лично, но я убедил его, что справлюсь сам, в конце концов. Именно я унаследую эти земли, когда придет время. Наконец Фредерик замер прямо передо мной, сложив руки за спиной, и бросил короткий взгляд на воинов Черного Солнца. «Вы свободны». «Дальше я сам». Те кивнули и поспешили прочь, но вдвоем мы не остались. Когда люди ушли, из теней стали появляться вампиры, исходящую от них жажду крови и голод я ощущал, даже не видя их самих. «Нашему господину Шараку ты нужен живым», — отметил Фредерик. «Он уж очень хочет покопаться в твоей голове». «Но нет. Ты убедил одного из клана ночи моего брата, и это долг чести — разобраться с тобой самостоятельно. Но быстро ты не умрешь, даже не надейся. Пожалуй, я, может быть, даже обращу тебя». Его улыбка стала мерзкой. «Тогда ты сможешь вечно ощущать адские муки». «Мы будем сдирать с тебя кожу, отрезать по кусочку, а затем давать тебе время восстановиться, чтобы повторить процесс». «Хотел бы ответить тебе тем же. Теперь уже пришел мой черед ухмыляться, но я поступлю проще. Прикончу тебя и всех этих отродий». «Что?» — Фредерик удивленно вскинул бровь и, кажется, уже готов был рассмеяться от нелепости моей угрозы, но в следующий момент ожили триплексы на моих руках.